Глава 22. Когда все было закончено, я с помощью добывающей платформы и грузовых контейнеров вывез весь мусор из пещеры и вывалил за ее пределы. Почти все тут же стало погружаться вниз. Лишь то, что легче воды, поднималось вверх или оставалось на месте. Но я не переживал. Местная флора и фауна быстро разберется со всем этим, так что не останется и следа от моей вандальской деятельности. Закончив с уборкой, я вернулся к глайдеру и, закрепив на нем все, что добыл, поплыл обратно. Мне ведь нужно было еще поразбираться с установленным крестонцами модулем связи, заодно посмотрев, что же я такого добыл, и, самое главное, сколько все это стоит. Как только батиска выплыл из грота, я стал вдвойне осторожнее и только благодаря этому не пропустил атаку снизу. Красная точка едва возникла на эхолокаторе, как я тут же среагировал на тень, появившуюся снизу, выстрелив в ее сторону из гарпунной пушки, которую все время держал в руках, находясь вне прикрытия сводов пещеры. Судя по окрасившейся в красной воде, попадание было точным, поскольку неизвестный враг, которого я даже не видел, предпочел отступить и не нападать больше. Я же, обрадовавшись, тоже постарался убраться от этого места подальше, пока туда не приплыли еще более опасные местные обитатели, чем тот, которого я сейчас отогнал. Только когда сзади закрылись бронированные жалюзи шлюза, а лифт поднял меня в ангар, я расслабленно выдохнул, и напряжение, в котором постоянно пребывал под водой, отпустило. Покинув батискаф, сразу заметил, что доставили капсулу, которую я заказывал для своего тела. Она стояла рядом с модулем связи, поскольку я пока не знал, где размещу жилой модуль, так что пока все в ангаре пребывало в крайне минималистичном стиле, разнообразить который я собирался позже, когда избавлюсь от улик. Продавать на местном рынке спиленное из чьего-то корабля оборудование было бы верхом глупости, так что я сразу засел за модуль управления ангаром и заказал упаковку и отправку груза на планету Варгов, координаты которой узнал, установив у себя в апартаментах передатчик корпорации «Сохрани жизнь». Доставка предполагалась прямо до ангара, поскольку эта же логистическая компания, оказывается, занималась доставкой всего того, что я добывал в бою или покупал в магазинах. Хотя никакого совпадения тут не было. На том участке космоса, где я сейчас обитал, не было никакой конкуренции в самых значимых сферах услуг. Все разделялось между крупнейшими корпорациями, захватившими рынок и диктовавшими свои условия. Что «Сохрани жизнь», что «Бессмертие», что логисты были абсолютными монополистами. Так что ничего удивительного, что доставкой всего товара занимались только они. Подписав удостоверение, что в передаваемом грузе не содержится ничего незаконного, и давая разрешение на его досмотр компании, я подогнал глайдер к грузовой платформе и с помощью 6 контактных захватов, тельферов, разгрузил все туда. Под водой я с легкостью тягал их туда-сюда, но вот, оставшись без батискафа, оказался не в состоянии приподнять ни один из них. Так что пришлось потратить на перегрузку чуть больше времени, чем планировал. Замигавший экран управления ангара привлек внимание. Я отложил пульт управления захватами и вернулся к нему. «Уважаемый заказчик, транспортная корпорация Гельдере благодарит вас за оказанное доверие и размещение заказа на доставку, но, к сожалению, вынуждена сообщить, что грузы с Хатора забираются и доставляются только раз в неделю. Следующая доставка возможна только через 5 дней. Если не заказана доставка VIP». «Точно. Я едва не сплюнул от досады, поскольку и правда забыл о такой мелочи. Что там за VIP-доставка?» — полюбопытствовал я и раскрыл глаза от суммы, в которую мне выйдет прилет корабля вне графика. 1 000 000 кредитов. «Что же делать?» Я замер перед окном транспортной компании. «Можно сдать Галладиум и оплатить перелет», — размышлял я. «Но 1 000 000 кредитов? С ума сойти. С другой стороны, ждать неделю тоже так себе вариант». Я колебался, взвешивая все «за» и «против», но так и не пришел к однозначному выводу. Поэтому решил посмотреть, сколько стоят товары, которые собирался переслать себе на местном рынке. И только потом уже решать, стоит переплачивать за доставку или нет. Торговый модуль крестонцев был под рукой. Далеко ходить не нужно. Так что я считывал обозначения модулей, что лежали поблизости на грузовой платформе, и вводил их в поиск. Нашлось все, кроме 2 орудий. Которых не было в базе крестонцев. Но даже без них сумма моего заработка приближалась к 5 000 000. Столько стоили блоки жизнеобеспечивающих систем корабля, снятые недавно. Что ж, груз явно себя окупит. Так что нечего переживать. Я тут же вернулся к терминалу общения с грузовой компанией и подтвердил VIP-доставку с указанием не раскрывать нигде моего имени, чтобы не было слухов, что на бездне завелся олигарх, выкидывающий огромные суммы на ветер. Уважаемый заказчик, становясь VIP-персоной нашей компании на весь период доставки груза, вы обеспечены всей полнотой защиты как юридической, так и информационной. Ваш ID нигде не будет указан, только точки отправки и доставки. Наша корпорация заботится о своих клиентах. Так что, если у вас возникли дополнительные вопросы, вы всегда можете вызвать выделенного вам персонального менеджера. Вопросов у меня не было, так что я вернулся к грузовому контейнеру, где остались кристаллы галладиума, и, вытащив примерно на 1 000 000 по весу, положил их в приемник торговой федерации. У него замигала желтая лампочка, которая через пару секунд стала зеленой. И мне на счет тут же упал 1 100 000 кредитов, которыми я расплатился за VIP-доставку. «Легко пришло, легко ушло», — философски подумал я, видя, как со счета улетучивается гигантская цифра, на которую, переведи я ее в рубли или доллары, на Земле можно было безбедно жить несколько лет. Но меня это нисколько не волновало. Мог себе позволить, ведь продав на аукционе оборудование, я заработаю гораздо большую сумму. Так что потраченный 1 000 000 я рассматривал как краткосрочную инвестицию. На Хаторе я все равно ничего из этого не смог бы продать, не попадя в поле зрения тех, кому корабль принадлежал раньше. Мною наверняка в этом случае заинтересуются, зададут вопросы. Откуда я мог взять эти блоки, если корабль пропал в океане? Такие подозрения мне точно не были нужны. Хватало памяти о прошлом конфликте с анархистами, чтобы еще ввязываться в новую войну с более сильной фракцией. Так что отправить все это подальше было прекрасной идеей. Закончив, я задумался. По идее, на сегодня все дела у меня были закончены, денег потрачено очень много, так что мечты о собственном жилом блоке пришлось временно отложить и вернуться в первое тело, чтобы создать хотя бы видимость работы, чтобы у военных, следящих за мной, не вызывать слишком больших подозрений. Поэтому, открыв капсулу, я разделся и забрался внутрь. Перед глазами тут же открылся привычный интерфейс компании «Сохрани жизнь», и, выбрав точкой переноса сознания планету Варгов, я подтвердил решение. Сознание на мгновение пропало, затем снова появилось вместе с привычным туннельным эффектом, который закончился через 10 секунд. А вместе с ним я открыл глаза и убедился, что оказался в нужной комнате. Доставку обещали сделать к завтрашнему вечеру, так что могу немного полетать тут, да и отдохнуть дома, если на то пошло. Возвращаться на Хатор без денег не хотелось, а их у меня пока было крайне мало. Последние расходы слишком сильно ударили по бюджету. «Виктор! Виктор!» Женский голос донесся до меня словно издалека. Я отложил планшет, на котором рассматривал аукцион. Мне так надоели сегодняшние миссии, что я просто решил отдохнуть, пролистывая те закладки, на которых раньше никогда не был. «А, что?» — закрутил я головой, но сразу же вспомнил, что такие чувства возникают, когда тебя зовут не из капсулы. Так что сейчас это была явно Мария, которой что-то нужно. Пришлось прервать свое крайне полезное занятие и отдать команду на перенос сознания в настоящее тело. «Да, что такое?» Я открыл глаза, чтобы посмотреть на склоненную надо мной грудь, затянутую в военную форму. Девушка тут же отпрянула и строго сказала: «Рабочий день закончился 3 часа назад. Если у вас полно свободного времени, то мне нужно попасть домой». Я открыл рот, собираясь было ответить грубостью, но вместо этого молча вылез из капсулы и отдал себя в руки девушки, которая провела привычные замеры и тестирование. «Завтра в то же время», — напомнила она, когда совсем закончила. Я лишь кивнул и, повернувшись, пошел на выход. Домой можно было не спешить, а зайти в магазин, прикупить себе чего-нибудь вкусного. Я и правда это заслужил. «Осторожно!» Внезапно услышал вскрик слева, и тело сработало быстрее, чем разум, едва отметив падающую тень. Старушка, которая шла слева от меня, споткнулась и стала падать на асфальт, утягивая с собой маленькую внучку, которую держала за руку. Рефлексы тела оказались настолько быстрыми, что я с удивлением увидел у себя на сгибе локтя да нельзя удивленную старушку и внучку, которая недоуменно смотрела на произошедшее, замерев у меня в другой руке. «Простите», — смутился я, ставя их обеих на ноги. Задумался. «Нет, нет». Старушка сразу же бросилась к девочке, удостовериться, что с ней все в порядке. И только когда убедилась, вспомнила о себе. «Спасибо вам большое. Не знаю даже. Внезапное помутнение, и я падаю. Наверное, давление шалит. Зря я сегодня вышла на улицу». Улыбнувшись им обеим, я зашел в магазин. Сам в шоке от произошедшего. Я, никогда не занимавшийся спортом, только что отколол номер, который впору только цирковому акробату или гимнасту. «Что со мной происходит?» — думал я, пока шел домой. Отдав разбирать и укладывать принесенные продукты роботу-помощнику, я снял футболку, джинсы и посмотрел на себя в зеркало шкафа в прихожей. А посмотреть там было на что. За складками жира, что имелись у меня с подросткового возраста, стала угадываться мускулатура, которой просто неоткуда было взяться. Ведь ничего нагрузочного я нигде не выполнял, в зал не ходил, а просто лежал днями напролет в капсуле виртуальной реальности. Я повернулся влево, вправо. Не сказать, что меня не радовала подобная трансформация, но браслет на руке, доставшийся от военных, весьма однозначно говорил, что меня ждут новые допросы, если я не смогу объяснить появившиеся возможности. В зал, может, стоит записаться. Пришедшую неплохую мысль я тут же отогнал прочь. Все эти фитнес-залы и прочее мне никогда не нравились. Ведь я всегда был и оставался игровым задротом. Предпринимать усилия для трансформации тела, которое меня полностью устраивало, я не хотел. Хотя, конечно, было весьма приятно ощущать под руками уменьшившуюся жировую прослойку, а также тугие сплетения мышц. «Пожалуй, тогда сегодня высплюсь и отдохну», — решил я, налюбовавшись на свое отражение. «Когда еще выдастся такой шанс?» Возражений на это замечательное со всех сторон предложение не последовало, так что я с комфортом расположился на диване, включив новости. Попал сразу на игровой канал, так что прямо так сходу узнал, что, оказывается, дроны после поражения на турнире, который устроила компания «Галактика», проигрывали все турниры подряд. Напряжение и противостояние «Пятерки» и «Капитана» стало таким большим, что CEO команды приняло решение распустить текущий состав, заплатив игрокам неустойку и набирать новых участников, поскольку на «Интернешнале» нынешней группе вообще ничего не светило. День неожиданно из просто хорошего превратился в отличный, так что, поставив перед собой снеки с колой, я с удовольствием погрузился в смакование подробностей распада команды, получая удовольствие от фраз ведущего, который раскатывал каждого игрока, показывая на примерах, где те накосячили в стыковых матчах последнего турнира.